У него была помощница по лаборатории, молодая девушка по имени Нона Джасси. Это очень важно. Лидси теперь только понял, почему так важна была Джасси и почему Радниц приказал ее похитить. У него не было никаких контактов с людьми, которых он знал. Так сказал доктор Фунц. Радниц, видимо, предвидел это. Вот почему он хотел, чтобы девушка была здесь. Лидси подумал, потом сказал: «Доктор, у нас здесь находится бывшая помощница Форестера, которая работала с ним до его депрессии. Не могла ли она подействовать на него так, чтобы он обрел снова равновесие?» Фунц сощурил свои маленькие черные глазки, потянул себя за толстый нос и сказал: «Я, право, не знаю, не знаю, но это возможно». Лидси подумал, что Фунц не понимает всей ситуации. Настала пора пригнуть его. «Если вам не удастся воздействовать на Форестера, я не гарантирую вашей безопасности. Необходимо, чтобы вы поняли это. Я сильно сомневаюсь, в таком случае, выйдете ли вы из этого грота». Он неприятно улыбнулся. «Дело слишком важное, чтобы допустить промах. Я вынужден просить вас, чтобы вы сделали все, что в ваших возможностях. Вам следует решить, когда и как можно воспользоваться присутствием этой девушки, чтобы извлечь максимальный успех. Если мы ошибемся, мы не должны ошибаться». «Я вас не понимаю», — пробормотал Фунц, побледнев. «Что я не смогу покинуть этот грот?» «Послушайте, доктор, бесполезно обсуждать это. Я, право, должен внести ясность. Или вы вернете Форестеру его равновесие, или наш друг со стеклянным глазом сведет с вами счеты». Лидси встал. «Вы ошиблись со многими людьми, которые должны были умереть по вашей милости. Берегитесь, как бы ни настала и ваша очередь». Фунц сидел, съежившись в кресле, и смотрел на него. «Я сделаю все, что в моих силах», — дрожащим голосом проговорил он. «Я в этом уверен. Вам не помешало бы повидать эту девушку и поговорить с ней? Кажется, она готова помочь вам». Он взял следующую карамельку и наблюдал, как Фунц выкарабкался из своего кресла и стал шагать по помещению. Походив как автомат по помещению, он вскоре исчез в туннеле. Нона Джасси была напугана. Накануне молодой человек с кукольным лицом спокойно вошел в грот, в котором она сидела на походной кровати, и улыбнулся ей. От него веяло чем-то необычным, что заставило ее задрожать. Он сел рядом с ней. Голосом тихим и нежным он рассказал ей, что с ней произойдет, если она не будет слушаться и откажется повиноваться. То, что он сказал ей, потрясло ее. Она заткнула уши. Это было ужасно. Он схватил ее за руки, бросил плашмя на кровать и продолжал говорить, нагнувшись над ней. Тепло его тела и ужасное предложение вызывали в ней непреодолимое отвращение. Когда он оставил ее, потрясенную и всю в слезах, на кровати, вошла Шейла. Она не дотронулась до Ноны.